Зверев поклонился еще раз и покинул палаты, пытаясь понять, насколько наладились его отношения с государем. С одной стороны, советник — должность почетная. С другой, то, как обставлялось назначение, особой гордости не вызывало. Одно можно было сказать точно. Потраченным на Свияжск золотом его более никто и никогда не попрекнет. «Здрав будь, Андрей Васильевич! Не зашиби!» «Иван Юрьевич! Сколько лет, сколько зим!» Князь с огромным удовольствием обнял своего побратима. «Как тут без меня?» «А ты разве не слышал?» — обрадовался Кошкин. «Шигалей, хитрец узкоглазый, власть в Казани порешил обманом удержать. Его тут попрекали нередко, что пленников никак не отпускает. А он отписывался. Дескать, прячут от него татары рабов. А силу применить боится, дабы волнений ненужных избежать. Но, видать, стол под ним шатался изрядно, и он разом с делом покончить захотел. Созвал 70 ханов и мур виднейших на пир. Подпоил изрядно, а потом взял всех да и зарезал. Люди сказывали, 2 дня потеха длилась. Добро утвестимо. Че там, 70 животов спороть? В 4 часа управиться можно. Да токмо супротив аллеевых ожиданий, все наоборот пошло. Возмутились татары, его чуть не побили. Вот хан в Москву избежал, от стола казанского отказался. Казанцы же послов прислали, стали от Иоанна другого наместника просить. Сказывали, не любим более шигалей. Убийца, дескать, вор и насильник. Государем князя Микулинского послал. Татары поперва присягнули, а после некие зачинщики числом небольшим бучу учинили. Как сия весть до Иоанна дошла, возмутился он без меры, за клятво преступления обещал покарать, без жалости. И зимы ждать не захотел, прямо сейчас войну решить затеял. Ну, в тот же миг про тебя и вспомнил. Пока Адашев указы об исполчении сочинял, Иоанн для тебя самолично грамотку составил. Видать, уважает, выделяет особо. Ты у государя уже был? «Был. И как?» «Сказал, что человечек я никудышный, но в его личные советники сгожусь». «Да ты что! Из опалы да в советники!» «Другого, молвил, я недостоин». «И шуткуете, князья? Одного не пойму. Кто из вас все сие выдумывает?» Андрей развел руками. «Ну, мне тоже надо за поручение ответ держать». — кивнул дьяк. — Ты помни, братчина уж собралась почти вся ради исполчения. Коли не загордился, заходи, побратим, пивка свежего попьем. — Приду. — Тогда до вечера. Боярин Кошкин прижал Зверева к своей жаркой московской шубе, отпустил и пошел прочь. — Значит, 70 гостей на пиру зарезал, — почесал в затылке Андрей. «Нечего сказать. Образцовый слуга. Честный и умеющий вызывать доверие. Интересно, это Иоанн меня обманул или Шигалей Иоанна? Надо будет обмолвиться при случае».